Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 3 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Папа Римский надеется на помощь мирового сообщества в решении карабахского конфликта. Гостья передачи – педагог русского языка Людмила Григорян. Материал от Алишской школы Мартакерского района. Итак, подробности новостного блока. В выходные дни Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил нарушил режим прекращения огня более 55 раз. В указанный период вооруженные силы Азербайджана из огнестрельного разнокалиберного оружия произвели по армянским позициям более 550 выстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Передовые подразделения армии обороны продолжали уверенно нести боевое дежурство. Дежурство при крайней необходимости, прибегая также к ответным действиям. Папа Римский Франциск надеется на помощь международного сообщества в решении Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом он заявил вчера в ходе краткосрочного визита в Баку во время встречи с представителями правительства Азербайджана и дипкорпуса, передает агентство «Хагин Ас». «Я хотел бы выразить свою искреннюю близость многим людям, которые страдают от последствий кровавых конфликтов. Я надеюсь, что международное сообщество может быть в состоянии предложить необходимую помощь». Для того, чтобы начать новый этап стабильного мира в регионе, Папа Римский пригласил всех воспользоваться любой возможностью для достижения удовлетворительного решения карабахского конфликта. «Я уверен, что с Божьей помощью и доброй волей вовлеченных сторон Кавказ станет местом, где путем диалога и переговоров споры и разногласия будут решены и преодолены», — сказал Папа Римский Франциск I. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху совершат во второй половине октября визит в регион. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, передает Интерфакс. По его словам, в зависимости от предложений посредников, может быть определено время и место новой встречи президентов Армении и Азербайджана. Ио министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил в авторитетном университете Беркли в штате Калифорния. Налбандян подробно рассказал об апрельской агрессии Азербайджана и создавшейся в результате этого ситуации. В апреле Азербайджан, грубо нарушив все договоренности, развязал агрессию против Арцаха с использованием всех наступательных вооружений, авиации, тяжелой артиллерии, систем залпового огня, танков. Все это сопровождалось вопиющей нарушениями международного гуманитарного права. Эта авантюра нанесла большой вред переговорному процессу, отметил Налбандян. Мы вместе с сопредседателями прилагаем все усилия для ликвидации последствий агрессии. Необходима реализация договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. И, во-вторых, расширение возможностей личного представителя действующего председателя ОБСЕ, подчеркнул ИО министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Депутат парламента Франции, член группы дружбы Франция-Армения Франсуа Рашблуан в сопровождении руководителя группы дружбы Армения-Франция Араба Блуяна посетил мемориал Тетернакаберт. Гости возложили цветы к вечному огню, почтили минутой молчания память невинных жертв. Затем они побывали в музее-институте геноцида армян, ознакомились с экспозицией. Франсуа Рашблуан оставил запись в книге почетных гостей и высадил елочку. Каждый раз посещая Тетернакаберт, я переживаю сильные эмоции, отметил Рашблуан. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Жители села Талиш Мартакерского района республики во время апрельской войны вынуждены были покинуть село. Часть сегодня проживает на территории Алашан. Здесь 1 сентября для детей села Талиш открылась школа. Бывшее здание госпиталя отремонтировано, реконструировано под школу. Мы поинтересовались у директора Тани Межунц, как начался новый учебный год, как справляются с трудностями. Она отметила, что до апрельской войны средняя школа села Талиш имела 102 ученика. Сегодня в Алашане обучается всего лишь 23 ученика. Конечно, условия хорошие, но нам хотелось бы переехать в свое родное село, в свою родную школу. Պայմանները լավ են, բայց մեր համար իհարկե ցանկալի է որ լինենք մեր հարազատ գյուղում, հարազատ դպրոցում։ Մենք շատ-շատ ենք առոտում։ Из 21 сегодня в школе работают 14 учителей. Семеро проживают в Армении. Կցանկանային, որ վերադառնային, սակայն որոշները հիմնավորվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ На сегодня в Алашане свободных домиков нет. Часть жителей Талиша намерены вернуться в Арцах. Они ждут строительства 20 домов. Учебный процесс идет своим чередом, однако специалистов по некоторым предметам нет. Дирекция обратилась в районный отдел образования, ждут новых учителей. Директор школы подчеркнула, что благодаря хорошему коллективу учителей все стараются помогать друг другу и решать все проблемные вопросы. С проблемами школы знаком и министр образования, науки и спорта НКР Слава Ассирян. 12 сентября он посетил школу, ознакомился с условиями. Документацию школы директор вынесла еще 6 апреля, а инвентарь, то, что не пострадал в результате артобстрела села, также вынесен и привезен в Алашан. Дети, как и учителя, часто вспоминают родную школу. Гостья передачи – педагог русского языка Людмила Григорян. Людмила Нобелевна, я знаю, что вы потомственный учитель, и поэтому насчет выбора профессии я не спрашиваю. Но хотелось бы узнать, почему русский язык – литература. Я очень любила свою учительницу, Григорян Джульет Мамиконовну. И когда я окончила школу, у меня не стоял вопрос, куда я пойду. Я знала, что я пойду по ее стопам. Второй вопрос традиционный для нашей рубрики. Что вам ближе, как филологу, язык или литература? Мне близок и язык, и литература. Я очень люблю, ну, конечно, в первую очередь литературу. А язык, он мне нравится тем, что он доступен для всех везде и всюду, особенно в нашем русскоговорящем тогда Степанакерте. Ну, моя жизнь в Степанакерте протекала только вокруг восьмой школы. Я в ней училась, ее окончила. После окончания института вернулась в эту школу. Как раз тогда директором была Розалия Ивановна, а ее перевели на работу в обком партии. И все свои классы она передала мне. И с тех пор, уже более около 20 лет, я работала в этой школе. В этой школе преподавал мой отец. Прекрасные учителя. Я бы очень хотела, я желаю, чтобы возродилась былая слава восьмой школы. Мой следующий вопрос относительно любимых писателей, поэтов. Мне, конечно, очень близок Пушкин. Мои ученики, наверное, возмущались, что я их слишком много заставляла учить наизусть. Почти весь роман в стихах Евгения Онегина они знали наизусть. Мне очень близок Эдуард Осадов, как из современных писателей. И в этом сложном мире сейчас очень актуально также его стихотворение «Доброта». И напоследок я бы хотела прочитать вам последние строки его стихотворения. И что после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть, злого в мире и так довольно. В Турции есть уникальное место, где указано Армянское царство. На территории Киликийского царства, ныне расположенного на территории Турции, есть церковь Святого Погоса, ныне превращенная в мечеть. На стене на турецком и английском языках выведена надпись о том, что церковь построена в XI веке, в период Армянского царства. Ни на одном другом армянском памятнике в Турции, даже в древней столице Багратидов Ани, нигде не написано слово «армянин» или «армянин». На церкви Сурбхач на острове Ахтамар на озере Ван лишь в прошлом году появилась надпись «Армянская церковь». Объявление. Хирург общего профиля, армянин по происхождению из Сирии Джан Адат, проведет консультации и операции в Арцахе по следующему графику. С 5 по 7 октября в Шушинском раймедобъединении с 10 часов утра, а 8 октября с 10 часов утра в Мартакерском раймедобъединении. Телефоны для справок. В Шуши 73-10-05, в Мартакерте 42-11-26. И о погоде. Во вторник, 4 октября, на территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-13 ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.